Глава 18. Насладиться уединением не вышло. Устроив легкий обед в обществе любимой служанки и вездесущего хранителя замка, еще раз со всеми подробностями обсудили план, который мы придумали с Терри. Хоуку выпала важная миссия, и он был горд, что участвует в таком масштабном деле. Отступать от него не хотелось, ибо, когда задета гордость Саманты Тайлер, виновные должны понести заслуженное наказание. «Моя герцогиня», — разрушил очарование момента вошедший Марк, — «к вам дамы». «Дамы?» — удивленно спросила я. «Совершенно верно. Их прислал маркиз Дуоли. Да, Терри упоминал, что стилист поможет мне с подготовкой к балу, но я ожидала одного человека, а когда после моего позволения вошли сразу 5 девушек, признаться, растерялась». «Миледи», — сделали к Никсонани, — «вы позволите?» Вперед вышла самая бойкая из них и направилась ко мне. «Позволю. Чего уж тут. Ведь все же это мой самый первый королевский бал». Дама обошла меня по кругу, пристально осмотрела, покачала головой, подсокала и изрекла. «Времени мало, работы много. Шевелимся, девушки». Из дурнушки вылепить красотку несложно, а вот из красотки вылепить богиню гораздо труднее. И начался мой персональный ад. Ванночки, массажи, маски, пилочки, щипчики, румяна, духи, притирки, присыпки, которым не было числа. Через несколько часов я так утомилась, что даже подумывала сказаться больной и пропустить бал. «Мари!» — скомандовала бойкая девица, представившаяся Канди с моей служанки. «Чаю, миледи, и еще чего-нибудь сладкого. Красота — это не дар богов, а кропотливая и тяжелая работа, что поделаешь?» Она виновато улыбнулась, а я закусила губу и приготовилась терпеть. «Лизетта, принеси платье миледи». «Ох, да чего насыщенный синий! Волшебное сочетание, волшебное!» «Энни, прическу слишком высокой не делай, подчеркнем юность герцогини и ее хрупкость». Девушки крутились, щебетали и непрестанно что-то делали со мной. От постоянного их движения закружилась голова, я прикрыла глаза. Возможно, на какое-то время даже задремала и очнулась от громкого «Миледи, а теперь тихонечко поднимаемся и надеваем платье». «Девушки, корсет легкий, но все равно не затягивайте его сильно. У ее светлости талия и без того узенькая. Ей балом сами создатели наслаждаться велели, а не думать каждую секунду, как бы не потерять сознание. Сьюзи, туфли». «Вот так? Замечательно!» Кандис отступила в сторону, и меня развернули к огромному зеркалу, в котором отражалась незнакомка, право слово. Я не знала эту великолепную женщину с нежной, словно лепесток чайной розы, кожей, золотыми локонами, собранными в изящную прическу и горящими предвкушением глазами. «Какие ваша светлость планирует надеть украшения?» — поинтересовалась одна из девушек, а я неопределенно махнула рукой, не в силах оторвать взгляд от своего отражения. На помощь пришла Мари, передав принесенные казначеем коробочки в руки моих помощниц. И когда Кандис их раскрыла, все дамы замерли, с восхищением рассматривая великолепные камни. «Бесно меня побери! За такие и умереть не жаль!» — пискнула одна из девиц. «Святая семерка!» — выдохнул кто-то. «Какие украшения королевские!» «Бриллианты великолепно оттеняют эти огромные сапфиры. Надо же! И цвет один в один совпадает с цветом вашего платья!» — произнесла Кандис, закрепляя на моей голове диадему. Я лишь улыбнулась в ответ. Платье, даже переделанное Мадлен под меня, все равно оставалось слишком ярким, броским и вызывающим, поэтому и украшения к нему подбирала соответствующие, роскошные, объемные, с большим количеством весьма приметных и редких драгоценных камней. Расчет шел на то, чтобы затмить любую из женщин Элиона, но сама бы я выбрала более изящные и тонкие вещицы. В следующий раз обязательно, но не сегодня. И мою шею украсило тяжелое широкое ожерелье, которое дополнило пара сережек. «О, ваша светлость! Вы бесподобны!» — выдохнула Кандис. «Богиня! Чаровница!» — вторили другие дамы. Через несколько минут, горячо поблагодарив девушек, я с ними распрощалась и вышла в общую гостиную. Мари расправила складки моего туалета, задорно подмигнула и поспешила удалиться. Я знала, что Хоук обещал провести служанку тайными коридорами, чтобы она смогла насладиться зрелищем. И видят боги, это я могла ей сегодня гарантировать. Герцог со скучающим видом всматривался в сгущающуюся мглу за окнами, но стоило мне войти, резко развернулся. Наши взгляды встретились. Что я искала в его глазах? Неподдельное восхищение? Пожалуй. Но ничего подобного там не было. С грацией хищника, лениво и не спеша, он направился в мою сторону, а мое бедное сердце пропустило несколько ударов кряду, да и я сама начисто забыла, что нужно дышать. Выглядел супруг великолепно. Удлиненный камзол черного бархата, расшитый серебряной нитью, украшенный бриллиантами, обтягивал широкие плечи, подчеркивая достоинство мощной фигуры дракона. Поверх наряда покоилась широкая золотая цепь, которой подвесили фигурку дракона, символ королевской власти. Он протянул руку, и я вложила в нее свою, чуть дрожащую ладонь. «Признаться, я ожидал, что ты выберешь более легкий наряд», — произнес он. «Вам не нравится?» «Не знаю, чего во мне сейчас было больше? Ликование из-за того, что платье Кати не произвело впечатления на герцога, или ярости? Ибо, вытерпев все пытки по приготовлению к балу, я искренне заслужила его похвалу». «Сэмми», — мягко улыбнулся супруг, не отводя от меня взгляда, «ты для меня в любом наряде самая прекрасная из женщин». Он достал небольшую коробочку. В ней оказалось кольцо с великолепной каплевидной жемчужиной, обрамленное небольшими бриллиантами. Элион медленно надел его на мой палец. «Прими от меня этот первый подарок, дорогая жена», — произнес он и прикоснулся теплыми губами к моим пальцам. «В знак моего глубокого уважения, признательности и надежды». Волна жара прокатилась по руке, шея опалила щеки, заставив смущенно опустить глаза. Я прекрасно поняла, о какой надежде идет речь. Обещанный десерт не давал муженьку покоя. Кольцо действительно выглядело потрясающе, а золотой ободок не холодил кожу, а наоборот обжигал ее, не позволяя ни на секунду забыть о дарителе. «Благодарю вас, милорд», — почти прошептала я, тронутая его вниманием. «Элион». «Что?» — подняла взгляд на дракона. «Когда мы одни, называй меня по имени». Возразить хотелось очень. Ровно до того момента, когда герцог хрипло и едва слышно добавил: «Пожалуйста». «Вот же ящерица!» «Его сиятельство, герцог Кар с супругой», — объявил церемонимейстер. «Ах, совсем как в замке отца на балах, на которые по малолетству меня, к великому сожалению, не допускали, что не мешало резвой Саманте Тайлер подглядывать и подслушивать. В общем, заниматься вовсе неподобающими дочери графа вещами. «Готова?» — тихо шепнул муж, ободряюще погладив свободной рукой мою ладонь, лежащую поверх его локтя. «Готова? К балу? Он верно шутит. Любая девушка аристократического происхождения готова к своему первому балу с рождения. А я, между прочим, еще и полдня на прихорашивание потратила, столько мук вытерпела». На мой нетерпеливый и негодующий взгляд дракон ответил улыбкой и повел в зал. Лакеи распахнули огромные двустворчатые двери, и на миг закружилась голова. Я едва заметно покачнулась, но супруг поддержал и смело зашагал дальше. Зал был огромен, высок и сказочно прекрасен. Живые вьющиеся цветы украшали массивные колонны, уходящие куда-то вверх, где тысячи разноцветных магических светильников горели так ярко, что слепили глаза. Широкая ковровая дорожка тянулась от дверей до пологих ступеней возвышения, наверху которого стоял массивный трон. Чуть пониже расположились два пока пустующих кресла. Явно для нас, ибо встречали чету каров с помпой. Вдоль дорожки выстроился живой коридор из придворных. Они стояли так близко, что нос улавливал многообразие ароматов духов, одеколонов и парфюмерных притирок. То и дело слышался шепот, разобрать который я даже не силилась. Элион вел меня медленно и как-то очень торжественно. Если бы наша свадьба не состоялась столь спонтанным и печальным образом, я бы даже подумала, что он хвастается молодой женой перед всеми этими господами. Я же гордо вскинула голову, а плечи расправила так, что даже заломила лопатки. «Какое на ней платье!» — донесся до меня женский голос. «Сама Мадлен взялась пошить юной герцогине весь гардероб», — вторил ему другой. «А баронесса Лонгвиль вызвала неудовольствие леди Саманты». «Так и надо этой старой сплетнице», — ответил собеседница первый голос, а я еле сдержала улыбку, продолжая свой путь. «Ой, какие на ней сапфиры!» — почти взвизгнула молоденькая придворная. Ее степенный кавалер шикнул, а потом вдруг поведал. «Говорят, последний раз их надевала прабабка нынешнего короля». «Короля». Я взглянула на мужчину, сидящего на троне. Мощный, широкоплечий, монументальный, от него исходила аура власти. И взгляд настолько пронзительный, что невольно хочется поежиться. Таким я запомнила его на обеде и во время нашей прогулки по дворцу. Сейчас же главный дракон королевства Объединенных Земель выглядел иначе. Он словно осунулся, высох, и скукожился, будто с драгоценного кубка местами слезла редкая позолота. А еще Тарк был бледен и совершенно очевидно испытывал дискомфорт или даже боль. Рядом с троном стоял Терри и с беспокойством взирал на короля. «Святая семерка! За всеми событиями я и забыла, из какой бездны совсем недавно вернулись драконы. И если супруга острые колья судьбы не задели, то монарху, видимо, досталось. Ему бы сейчас в кровати лежать под присмотром целителя, а не развлекать юную жену брата балами. Стало стыдно, мучительно совестно, ибо в эту минуту я осознала всю свою значимость. Я герцогиня, от которой зависят судьбы других людей, и это вовсе не дар богов, а тяжелая ноша, возложенная на мои плечи, это огромная ответственность, заставляющая забыть о себе, а думать о том, что в данную секунду важнее и целесообразнее для всех. Над троном, где в родовом замке отца размещался графский герб, здесь висела огромная каменная плита с выбитой на ней картой королевства, древним артефактом, существующим со времен создателей. В самом ее углу я увидела проклятие нашего мира, его возможную скорую гибель, круг, состоящий из небольших, плотно прижатых друг к другу магических светильников, в центре которого и находился разлом, ведущий в самую бездну, а периметр окружности определял границы завесы, отделяющие мир людей от страшной угрозы. Сейчас ни один из волшебных светильников не горел, хвала богам. Это означало одно. Разрыва завесы не случилось, и в королевстве пока все спокойно. Но вот сколько продлится это пока, не мог сказать никто. Мы подошли к ступеням. Тарк, опираясь на резные подлокотники массивного трона, тяжело поднялся. На миг на красивом лице промелькнула гримаса боли, но уже в следующую секунду на меня смотрел не страдающий от ран мужчина, а грозный правитель, который привык нести на себе бремя власти и терпеть все тяготы и лишения, так или иначе связанные с этим. «Подойдите ко мне!» Мощный голос прозвучал в полнейшей тишине громко, уверенно и проникновенно. Элион повел меня туда, где король ожидал своих родственников. Да, именно родственников. В ту самую минуту я осознала, насколько одинок монарх. У меня есть супруг, отец, Мари и даже Хоук. А у этого гордого мужчины, кроме брата, нет никого. Никого. Страшное и неприятное слово. Мы подошли и сейчас стояли прямо напротив короля, всего лишь на одну ступеньку ниже. «Кого ты привел, брат?» — спросил Тарк. Мои руки и ноги вмиг заледенели, тело покрылось мурашками, а сердце неистово застучало без видимых причин. «Жену?» — спокойно ответил Элион. «Был ли твой выбор добровольным?» — задал новый вопрос король. И вот тут подлое сознание мерзко захихикало. «Добровольный? Как же! Спеленали! Ой, поженили так поспешно, что никто из нас толком и опомниться не успел. Интересно, что на это ответит муж? Я и не знала, что существует подобный ритуал. Выбор продиктован сердцем, брат», — снова ответил супруг. И сколько бы я ни вглядывалась в его лицо, на нем не дрогнул ни единый мускул. «Ага, сердцем выбирал. Так убедительно ответил, что непосвященный вполне может поверить. Добро пожаловать в семью Каров, сестра», — провозгласил король и протянул мне руку, в которую я незамедлительно вложила чуть подрагивающую от волнения ладонь. «О моем выборе, похоже, никто спрашивать не собирался. Через секунду я уже стояла рядом с Тарком, лицом к заполненному придворному залу, и наблюдала, как слуги спешно скатывают и убирают ковровую дорожку. Значит, настоящий бал не за горами, и скоро начнутся танцы. Подданные королевства объединенных земель, представляю вам первую даму нашего королевства, герцогиню Карскую, леди Саманту Кар. Раздались аплодисменты и приветственные выкрики, полагающиеся моменту. Мою руку чуть сжали, давая понять, что поддержка рядом. Я внимательно посмотрела на монарха. Кажется, мой новоиспеченный брат побледнел еще больше. На лбу и над верхней губой выступила испарина. Он держался на ногах лишь на одном упрямстве. «Вам необходимо немедленно присесть», — зашипела я на него и поймала наполненный тревогой взгляд маркиза. «Что вы, дорогая сестрица!» Король попытался непринужденно улыбнуться, но странный оскал, отобразившийся на его лице, больше напоминал маску страдальца. «Я должен еще с вами открыть бал!» «Что?» — снова процедила я. «Какой в бездну бал! Немедленно сядьте! У вас, кажется, жар! Элион!» Я обернулась к супругу, ища у того поддержку, и она последовала незамедлительно. Герцог поднялся на ступеньку и положил руку на плечо брату. Вроде легко, но ослабленный страданиями Тарк был вынужден опуститься на трон. При этом драконы все проделали так гармонично, что никто из присутствующих ни о чем не догадался. «Я сам в состоянии потанцевать со своей прелестной супругой, брат». И глаза Элиона полыхнули. Теперь точно все подумают, что младший дракон просто приревновал. «Что ж, не буду настаивать, брат», — ответил король и устало облокотился на спинку. «Лорд Дуали», — обратилась я к маркизу шепотом, уже следуя за мужем, «прикажите подать его величеству горячего вина с травами». Терри услышал, кивнул и тут же стал давать указания лакеям. Как только мы оказались в центре зала, зазвучала дивная мелодия. Этот танец я знала, его обожала моя мама, и часто в паре с отцом демонстрировала мне па, когда малышка Сэмми Тайлер только осваивала премудрости танцевальных движений. Элион двигался безупречно, увлекая меня за собой. После первого круга рядом с нами закружились другие пары, и я совсем успокоилась, полностью положившись на супруга. «Что с королем?» — задала чрезвычайно волнующий меня вопрос. Почему-то думала, что муж промолчит или отшутится, а он при последнем прорыве неудачно задело. Уже перед самой гибелью последний червь достал его. Тарку хорошо бы обратиться, ибо ипостась дракона излечивает любой недуг, любую рану, но оборот у него происходит настолько трудно, что он вынужден терпеть боль, избегая более сильной. Я снова бросила взгляд на монарха. Маркиз как раз подавал ему дымящийся кубок. Терри улыбался, что-то шутливо отвечал на гневные реплики короля, но в синих глазах было лишь беспокойство. Я тоже улыбнулась, когда Тарк сделал первый глоток, а потом взглянула на мужа. Элион кружил меня в танце, прижимая так крепко, что это было на грани приличий, но отчего-то совсем не беспокоило. Глаза его сияли, обволакивали теплом, заботой и нежностью, и хотелось, чтобы эти прекрасные мгновения никогда не заканчивались. Первый бал, первый танец и мужчина, который волею судьбы станет первым и единственным в моей жизни. Что ж, не самый худший расклад. Элион мне симпатичен. Нет, он мне нравится, причем с каждым днем все больше. Возможно, симпатия росла параллельно с тем, как возрастало мое уважение к драконам. В жизни очень важно понять, прежде чем принять, осмыслить и все разложить по полочкам. Герцог стал моей полочкой. Он стал мне так же необходим, как и я ему. Почему? Да потому что перед нами стояла простая, совсем незатейливая задача — выжить. Вокруг нас веселятся, танцуют, смеются. За стенами дворца тоже кипит жизнь, и все это зависит от нас, от меня и от него. Ах да, еще от двух мужчин, находящихся сейчас на тронном возвышении. С драконом, пусть и ослабленным, все ясно, но и Терри я со счетов не сбрасывала. Даже талика крови Аталанов может склонить весы в нужную сторону. «Сэмми!» — прошептал герцог, склоняясь над моим ухом. «Расслабься и получай удовольствие. Это твой бал, мой. Кто же спорит? И близость Элиона мне приятна. Только почему-то расслабиться совсем не получалось. Словно мешало что-то. Случайно повернула голову и натолкнулась на полный ненависти взгляд кошачьих глаз. Поддерживаемая тучным кавалером, рядом кружилась Котилиастр. Красное, расшитое рубинами и бриллиантами платье, выглядело богато, роскошно, но все же проигрывало синему, в котором сейчас была я. Грудь дамы едва не выпрыгивала из экстремально низкого выреза, куда, не отрываясь, смотрел ее партнер по танцу, на глазах краснея и покрываясь потом еще больше. Шею графини обвивало ожерелье из весьма крупных камней. Такие же рубины блестели в ушах и на запястье. Что ж, весьма достойно вышло из ситуации. Впрочем, именно это и предсказывал Терри, ровно как и ее появление на этом балу. Элион тоже увидел Кати и напрягся. Едва его теплый взгляд коснулся дамы в красном, как тут же заледенел. Он посмотрел на короля. Что сказать? Я последовала примеру супруга. Монарх выглядел много лучше. От горячего вина его щеки порозовели, а глаза заблестели. Он явно знал, чем вызван негодующий взгляд брата. Более того, нетрудно догадаться, с чьего молчаливого согласия графиня все же появилась на балу. И я была благодарна ему за возможность отстоять свою честь. Честь Тайлеров, Аталанов и Каров, а заодно и воплотить в жизнь то, что мы так тщательно планировали с Терри. И даже больше того. Намного больше.